Глава вторая. Кто обуздает молодежные банды? Десятки мирных прохожих стали свидетелями наглого погрома, устроенного скинхедами в центре города. Полиция в очередной раз расписалась в собственном бессилии, заставляя задумываться, а нужна ли нам такая полиция? Московский комсомолец. Хулиганская выходка озверевших человских детенышей. Вчера вечером толпа агрессивных молокососов разгромила известный магазин артефактов «Лавка старого Бурхана». Подоспевшая полиция сумела отогнать распоясавшихся юнцов на безопасное расстояние, но не сумела или не захотела никого привлечь к ответственности. В результате все убытки легли на плечи уважаемого Бурхана Турчи, достопочтенного владельца магазина, а его любимый внук попал в московскую обитель с многочисленными и опасными травмами. Эта печальная история не может не вызывать вопросов, самый главный из которых — стоит ли нам в подобных случаях рассчитывать на человскую полицию, или имеет смысл защищаться самостоятельно? Тигратком. Муниципальный жилой дом. Москва. Широкая улица, 28 сентября, четверг, 9:09. Хорошо. Антуан де Кулье, магистр ложи драконов, откинулся на спину и блаженно провел рукой по своим волосам. — Клянусь кинжалами спящего, ты умеешь доставить наслаждение мужчине, Инга. Подруга рыцаря, молоденькая девушка с гладкими длиной до плеч рыжими волосами, улыбнулась в ответ. — Ты сегодня был настоящим зверем, Тони. Внешнее отличие любовников было поразительным. На фоне массивного, густо покрытого шерстью здоровяка рыцаря, с детства привыкшего управляться с двуручным мечом, невысокая тоненькая Инга с малюсенькой грудью и узким лицом казалась девочкой. Но хрупкость юной прелестницы была обманчива. Темные, почти черные глаза таили большой опыт, а уж о том, насколько искусен в постели был этот чертенок с внешностью школьницы, Антуан знал не понаслышке. — Ты меня просто выжил! — Инга облокотилась на любовника и завела за уши гладкие волосы, отчего стала окончательно похожа на примерную ученицу. — Да, — самодовольно усмехнулся Антуан, — это я могу. — Можешь, — согласилась девушка, проводя рукой по широкой груди рыцаря. Как и все чуды, Антуан обладал гигантским самомнением, которое Инга не забывала время от времени поглаживать. Природа обделила де Кулье магическими способностями, однако щедро одарила воинской доблестью и командирской сметкой, благодаря которым Антуан уже полтора десятка лет являлся магистром ложи драконов. Принимая во внимание то, что рыцари-драконы считались гордостью ордена, это было совсем неплохим достижением. Несколько секунд де Кулье отдыхал, поглаживая толстой лапищей гибкий стан любовницы, а затем решил сделать ей комплимент. — Честно скажу, — рыцарь откашлялся, — такой горячей подруги, как ты, у меня давно не было. — Еще бы! Инга едва не расхохоталась простодушному магистру в лицо. Весь тайный город знал, что обитательницы великого дома чуть, мягко говоря, уступают в темпераменте своим горячим соплеменникам. А если быть до конца откровенными, то 90% женщин ордена можно было в глаза назвать фригидными, и они бы не обиделись. Именно поэтому бойкие рыцари женились и заводили детей, честно выполняя свой долг перед великим домом, а затем тратили пыл на прелестниц из других семей. Что же касается довольного собой Антуана де Кулье, то грозный магистр драконов был стойким подкаблучником, много лет лишенным любовных ласк на стороне. Поэтому Инге пришлось изрядно постараться, преодолевая патологический страх, который матерый вояка испытывал перед собственной женой. Зато теперь, пустившись во все тяжкие, гигант отрывался по полной программе и буквально засыпал свою фаворитку знаками внимания. Бледноватые, но изящно очерченные губы девушки скользнули по щеке Антуана. — У тебя усталые глаза, Тони, что случилось? — В том-то и дело, что непонятно, что случилось, — рассеянно пробормотал магистр. — Это насчет Богдана Листа? Де Кулье удивленно посмотрел на любовницу. — Что ты имеешь в виду? — Ничего. Инга передернула узкими плечиками. Тигратком сообщил, что Богдан погиб, причин не называли, а теперь я вижу тебя расстроенным, вот и решила, что это как-то связано. — А ты смышленая. Чуды просто генетически не могли относиться к женщинам как к равным. — Я просто тебя использую, самодовольный индюк. В отличие от дракона, магические способности хрупкой школьницы и, соответственно, возможности влияния на его чувства находились на неплохом уровне. — Я стараюсь заботиться о тебе, мой рыцарь, — нежно проворковала девушка. — Мне хочется, чтобы ты был счастлив. Тон был подобран идеально, и Антуан разговорился. — Да, у меня плохое настроение из-за Богдана, — согласился он. — Никто не знает, как погиб командор войны и почему. Точнее, великий магистр наверняка знает, и Франц де Гир знает, но они молчат. Сегодня я разговаривал с Нельсоном Бардом, магистром ложи мечей, он тоже не в курсе. А на мой прямой вопрос де Гир не ответил. Клянусь кинжалами спящего, это просто идиотизм. Погиб один из ведущих боевых магов Ордена, а высшее руководство не может объяснить ситуацию даже нам, лидерам Великого Дома. «Маги всегда что-то скрывают от простых смертных», — небрежно бросила Инга. Де Кулье скривился. Как и все лишенные магических способностей выходцы из Великих Домов, он относился к колдунам со скрытой завистью, если не сказать больше. — На этот раз они зашли слишком далеко, клянусь кинжалами спящего. Я намерен требовать отчета. Нельсон Барт меня поддержит, он обещал. Мы обязаны знать, что происходит в тайном городе. — Ты абсолютно прав. В конце концов, ты магистр ложи, герой войны. Инга игриво прижалась к дракону и неожиданно поинтересовалась. — Кстати, Тони, ты помнишь Лизочку? — Лизочку? Он непонимающе уставился на подругу. — Беленькую. — Беленькую, — подтвердила девушка. — У нее еще родинка над губой, как у Сидни Кроуфорд. Хотя сама она похожа на Синди разве что ростом. — Ну, я знакомила вас в ящерице. — Разумеется, разумеется, — отозвался де Кулье, с трудом припоминая первую встречу с любовницей. — Да, да, точно, в ящерице. Он был в компании вассалов, молодой Крис обмывал рыцарскую цепь. Выпито было много, начали еще в замке... И когда за соседний столик приземлились две стройные красавицы, внутреннее давление у чудов уже достигло критической отметки. Одной из прелестниц оказалась Инга, вторая... Вторую действительно звали Лизочка, кажется. — А при чем здесь твоя подруга? — опомнился Антуан. — Дело в том, что Лизочка дружит с Туридом Турчи. Знаешь его? — Да. — Все еще ничего не понимая, кивнул рыцарь. Он часто видел плотную фигуру одного из директоров торговой гильдии на светских мероприятиях. Турид был вдовцом, счастливым отцом, дедушкой, и поэтому консервативные шассы сквозь пальцы смотрели на его увлечение человскими красотками. — Причем здесь твоя подруга и то, что она спит с Туридом Турчи? — Так вот, я виделась с Лизочкой позавчера. Между прочим, она хвасталась, что Турид подарил ей очаровательное жемчужное ожерелье. — Жемчужное ожерелье, — отметил про себя Антуан. — Ладно, подарю ей серьги. По словам Лизочки, Турид под большим секретом рассказал ей, что Богдана убил Сантьяго. — Тоже мне новость, — поморщился де Кулье. — Об этом говорит весь тайный город. — А тайный город говорит о том, что Сантьяго подбросил Богдану листа манускрипт с запрещенным заклинанием, кажется, с арканом желаний. А потом, когда командор войны решил воспользоваться этими знаниями, Сантьяго обвинил его в строительстве запрещенного заклинания и убил. Турид хвастался, что это была отлично задуманная провокация. Инга ничем не рисковала. Она точно знала, что Турид и Лизочка надолго уехали из города. — А зачем командору войны было строить аркан желаний? — удивился Антуан. — Чего ему не хватало? — Ну, этого я не знаю, — легкомысленно махнула рукой Инга. — Я тебе рассказываю с чужих слов. — Чушь! — неуверенно заявил рыцарь. — Почему мастер войны молчит? Если он знает о провокации, то обязан созвать совет ордена и предъявить ультиматум темному двору. Убийство рыцаря-командора — достаточный повод для войны. И если только мастеру войны это надо... Инга лениво потянулась, и ее твердые торчащие соски царапнули Антуана. — В каком смысле? Все знают, что Богдан Листа был необычайно талантлив и явно метил на место мастера войны. Несколько секунд До рыцаря доходил смысл слов любовницы, а затем он помотал головой. — Ты говори, да не заговаривайся, балаболка человская. Богдан был самым близким другом Франца де Гира, и вообще в ордене такого быть не может. — Конечно, не может, — усмехнулась Инга. — Но все знают, что кресло мастера войны одно, и другого не предвидится. Если бы магистр драконов был более внимателен, он, безусловно, обратил бы внимание на подозрительную осведомленность своей хрупкой любовницы. Заметил бы расчетливый блеск в ее темных глазах, да и вообще задумался бы над тем, как легко оказался под властью тоненькой девушки. Но Антуана гораздо больше занимало то, что говорила его подруга. — Ты хочешь сказать, что мастер войны не препятствовал гибели рыцаря-командора? — Посуди сам, — предложила Инга. — Разве в противном случае ему было бы что скрывать от лидеров ордена? — Чушь! Сопротивление Декулье ослабевало. — Может быть, и чушь, — согласилась девушка и нежно укусила рыцаря в могучее плечо. — Просто я услышала интересные новости, захотела помочь тебе. — Помогай, не помогай, — усмехнулся про себя Антуан, поглаживая узкие бедра любовницы. — Но тебе никогда не стать супругой магистра ложа. Но даже потом, и когда острые коготки гибкой девушки царапали его спину, и когда они молча отдыхали, раскинувшись на широкой постели, и когда принимали душ, мысли Декулье кружились вокруг одного вопроса. Неужели это правда? Неужели мастер войны, презрев законы чести, подставил командора войны Богдана Листа? Семена, заботливо посеянные Ингой, попали на благодатную почву. Когда вымотанный и озадаченный магистр, рассеянно чмокнув ее в прихожей, вышел за дверь, Инга немедленно схватила телефон и набрала знакомый номер. — Кара, это я, Инга. — Как твои дела? — Все в порядке. Инга помолчала и с гордостью выпалила. — Ставлю 10 против 1, что Антуан поднимет нужный нам вопрос на ближайшем совете ордена. — Если не ошибаюсь, этот совет пройдет завтра? — Не ошибаешься. — Замечательно. Кара довольно улыбнулась. — Великолепная работа, моя дорогая. Ты умница. — Я всегда стараюсь, Кара. Я это вижу. До встречи. — До встречи. Инга положила трубку на аппарат, медленно вернулась в спальню и посмотрела на свое отражение в зеркале. Молоденькая, тоненькая девушка с гладкими рыжими волосами, узким лицом и грустными темными глазами одиноко стояла посреди разбросанного белья и скомканных простыней. В комнате пахло дорогими духами и потом. Его потом. И Инга с наслаждением закурила. В тайном городе не переносили табачного дыма, и при встречах с магистром ей приходилось сдерживаться. Затем сбросила коротенький, едва прикрывающий ягодицы халатик и внимательно осмотрела тело, небрежно стряхивая пепел в чашке из-под кофе. Кисти рук магистра напоминали стальные тиски, но, кажется, на этот раз обошлось без синяков. Девушка пинком отправила халатик в дальний угол, присела на кровать, обхватила руками колени и, глядя своему отражению в глаза, тихо повторила. — Я всегда стараюсь, Кара. О своих способностях к магии Инга узнала очень рано, и, в отличие от многих других человских колдунов, сразу же сумела понять, что именно ей дано. Колдовство, волшебные заклинания, чудеса. Девушка ухитрилась шагнуть в них прямиком из детских сказок, безболезненно пережив странную для атомного века правду о реальности магии. Уже в первых классах общеобразовательной школы девочка научилась наводить примитивный морок. В 12 лет она попала в московский филиал школы Солнечного озера, где получила классическое образование колдуньи Зеленого дома, и стала пользоваться своими возможностями более осмысленно. Инга была не очень сильным магом. Ее потолок равнялся уровню феи Зеленого дома, но зато ее способности были выражены очень ярко. Энергия бурлила в девушке, била через край, и к 19 годам Инга научилась использовать ее на все 100. При этом она никогда не планировала заниматься магией профессионально, ей этого не требовалось. Родители Инги, преуспевающие владельцы известнейшей в Москве медицинской клиники, предполагали для своей дочери совсем другое будущее. Они и представления не имели о магических способностях Инги, которые та до поры до времени использовала исключительно в развлекательных целях. Для нее магия была просто очередной игрой, продолжением сказок, реальным напоминанием о счастливом детстве. Все изменила встреча с Карой. Энергичная, дерзкая и умная Инга понравилась опытной колдунье, и она сумела сделать девушку своей сторонницей, заразить широкими планами, увлечь перспективами, которые открывало глубокое изучение магии. Оставалось только заставить нелюдей поделиться своими знаниями. А на самом деле Кара просто предложила новую, более опасную и завораживающую игру, которую Инга с удовольствием приняла. Ее деятельной натуре была не по душе размеренная жизнь дочери преуспевающих родителей. Ей хотелось приключений, новых ощущений, и хитроумные цели колдуньи пришлись по вкусу взбаламышной рыжей девчонки. Так Инга стала ближайшей помощницей самой сильной ведьмы в истории человечества. После окончания школы Инга наотрез отказалась от предложения родителей поехать в Гарвард. Поступила на психологический факультет и с головой окунулась в завораживающий мир интриг, развернутых Карой в тайном городе. Опытная колдунья не могла не порадоваться на свою энергичную помощницу, и Инга не без оснований считала себя ее правой рукой. С удовольствием училась у Кары и была готова выполнить любой ее приказ, гордилась ее доверием. До появления Ларисы. Инга видела, насколько благоволит Кара новой фаворитке. Догадывалась, что неопытная пока Лариса вырастет сильного мага, и ничего не могла поделать с этим. — Как твои дела? — Как сухо, как холодно! Никогда раньше Кара не позволяла себе с ней такого тона. Инга закурила еще одну сигарету и снова посмотрела на свое отражение. На худенькую рыжеволосую девочку с грустными темными глазами. В комнате воняло потом здоровяка дракона. И Инге почему-то захотелось плакать.